Так рассуждая, Али шел по Питью. Он не знал, что ему дальше делать и как быть. Главное теперь не оставаться одному, не возвращаться в номер, а вот так ходить взад-вперед, любуясь огоньками, пока не свалишься замертво. Шершавый, словно меховой, ветер потерся о полукруг луны и высек искру молнию. С неба закапало, потом начал лить с невероятной силой дождь. Серые здания тут же промокли, стали нависать над Али новыми тучами. Горожане начали хлопать цветастыми зонтиками, распуская над головой крылья из нейлона. Словно стараясь убежать от дождя, Али на одном дыхании пролетел весь проспект от края до края. Он пролетел Невский так стремительно, что голова закружилась. Ему казалось, что у него вырезались крылья, что у него тоже есть распустившийся зонт. Невский, сплошная прямая, вдруг от этого головокружения стал искривляться, переходя в Старо-Невский. И Али даже показалось, что какое-то здание этого обрушится на него, или он на крутом вираже пошел в резкой пике. И, подражая тем атлантам, которых он видел во время экскурсии, Али прижался к стене спиной, как бы подпирая ее и опираясь сам. Отойти он не мог, было бы несправедливо, если бы такое замечательное здание вдруг рухнуло. Он еще потерпит, он сильный, архитектуру надо беречь. Он так стоял и словно во сне и видел, как к нему подходит девушка в черной накидке и сетчатых чулках. Ее тело трепыхалось от холода, словно угодило в паутину чулок, а агрессивно накрашенные большие ресницы, как лапки паука, уже устремились к оцепеневшему от страха Али. При этом глаза траурницы были цинично жестки. «Закурить не найдется!» Симпатичная девочка приблизилась к застывшему атланту, выпуская изо рта пар, словно поднимая пыльцу. И тут же вспыхнул огненный лепесток цветка у конца стебля сигарет. И сложенные крыльями губы потянулись к этому огоньку. Ведь бабочки-траурницы всегда складывают крылья так, чтобы солнце светило на них прямо. Утром к востоку, в полдень на юг. А вечером к западу устремлены их вафельно-розовые кайма на широких печальных впалых крыльях и живой бьющийся компас. Короткие черные волосы с фиолетовым отливом, схваченные по окружности головы розовой вязаной повязкой, черная кожаная юбка и черный же бесформенный балахон-накидка, полностью скрывающий фигуру, придавали незнакомке загадочный вид. «Почему она так легко одета?» — подумала Ли, разглядывая девушку. «И что она делает на холодной улице одна?» Он знал, что такие виды бабочек, как траурница, зимуют в стадии взрослой особи и весной, проснувшись, радуют наш глаз раньше других. А в феврале в этой стране тысячи одной ночи уже чувствуется приближение весны, чему свидетельствует обильный дождь. Снег еще не сошел, а бабочка уже проснулась. Хотя вполне возможно, что эта особь принадлежит к южным траурницам, что прилетела сюда на лето и сразу угодила в паутин. Вся в черном, с прожилками-разводами на балахоне, с ярко накрашенными губами и намалеванными веками, девушка и правда походила на бабочку-траурницу. Ведь эти бабочки любят сидеть на дорогах, расправив черно-бархатные крылья с карамельно-розовой каймой. «Хочешь провести со мною ночь?» — спросила бабочка, колдовски взглянув на Али своими черными глазами. «А сколько это будет стоить?» — спросила Али. «Для такого красавчика совсем недорого». И вот уже Али протянул руку. И она вцепилась в нее, как утопающая стрекоза, в спасательный круг лилии. Дальше они движутся по Невскому вдвоем, и края ее балахона развиваются, как крылья. — А куда мы так летим? — Ко мне в гостиницу, — сказала Али. Он еще не знал, как проведет ее мимо ресепшена и швейцара, но им было все равно. Главное, нашелся собеседник, который мог выслушать все его наболевшее. — Ничего, я помогу тебе, — шепнула Али на ухо травница. — На несколько часов ты позабудешь о своих страданиях. Али понимал, что поступает против всех правил, но это жрица любви, профессиональная утешительница одиноких мужчин, и она поможет ему забыть Аллу, с кем, как ни с ней, скрасить мучительные минуты ломки. По пути травница попросила купить джин-тоник, и Али купил ей джин, сам дернул за чеку банки, и пена с шипением, словно из банки лезла змея, вырвалась снаружи. Они шли, и траурница дрожала у него на руке. Она смотрела Али в рот и слушала его рассказ о любви к Али с неподдельным напряженным вниманием. — Я не могу больше идти, давай уже ловить такси, — капризно просит траурница. Вот они же плюхаются на пружинистые сиденья. Такси он смог лучше рассмотреть траурницу. Девочка была не просто мила, она оказалась настоящей красавицей. Страшная и одновременно влекущая красота ее освещала слабым светом автомобиля. И лицо ее выглядело еще более нереальным в мелькании нечетких быстрых теней, проносящегося мимо города. На мраморно-бледной коже темные глубоко посаженные глаза пылали непонятным, одновременно пугающим и притягательным огнем. Но кто знает, что скрывает свое сердце? Может, под прекрасной личиной личинка в червоточине глаз? Так подумал Али, потому что сам почувствовал, как от близости рядом сидящей женщины в глубине его живота закопошился злострастный червяк. — Милый, заедем по одному адресу, — предлагает травница. — Мне нужно кое-что передать матери. Прерывая свой рассказ, Али отпускает ее и с нетерпением ждет в машине, пока она не вернется, чтобы продолжить свой рассказ для нее. — Посмотри, что у меня есть, — показывает траурница порошок в пакетике, отчего пламя в ее глазах жадно сверкнуло. — Это тоже нам поможет забыть о твоей несчастной любви. — Помочь? Это так называется. К счастью, на ресепшене никто из персонала не останавливает их, лишь провожают хитро понимающими улыбками. Он берет ключ и бегом по лестнице, чтобы не столкнуться с Анной, налево, направо и до упора. В комнате траурница в нетерпении скидывает сапоги и босиком подбегает к инкрустированному столику. «Иди сюда!» — зовет она Али, к добытой ею и рассыпанной по столу пыльце. Али нагибается и, опираясь ноздрями на трубочку стебель, вдыхает, захватывает порцию божественной пыльцы. Тело Али передергивает, от падания в нос порошка хочется чихнуть, но чих получается внутренним. Что-то приятно щекочуще бьет Али в голову, и он начинает медленно улетать. Ночью над крышей мироздания полным-полно падающих звезд, скользящих по наклонам метеоров, взмывающих в космос гонорейных ракет, туманных серебряных сгустков и сифилисных фейерверков. На этот раз стена точно обрушилась, крышу снесло, и в комнату ворвалась улица со всеми ее продавцами сладких губных помад и продавщицами вафельных тортов и мороженого, улица с яркими витринными окнами, гудящих автобусов и щелкающих троллейбусов. В небе февральском мириадами лепестков вспыхнул, расцвел и потух, повял хризантемный салют, осыпаясь продолговатыми чешуйками. Траурница толкает Али в грудь и опрокидывается спиной на кровать, и в следующую минуту он над собой увидит нависшие хищные глаза девушки. Огонь в ее глазах гипнотизировал и сжигал без остатка. Во мгновение ока, распахнув крылья своего пончо и закрыв глаза, на Али усаживается великолепная бабочка-траурница. Ведь за неимением цветов бабочки садятся на сладких мальчиков, с губ которых еще не испарился вкус янтарно-зеленого и малинового мармелада.